«Ступайте по следу моего отца». Из рассказа монаха следовало, что серебряные сосуды вместе с частью драгоценностей Чингисхана спрятаны где-то в пещерах Южномуйского хребта. Кто знает, может, там находится и истинная могила Чингисхана. После многих поисков я услышал о запретном ущелье, прозванном «Семь обезглавленных шаманов», и о том, что находится оно на Южномуйском хребте. Не там ли хранятся запасы вечной крови? Сказочно? Фантастично? Может быть. Но если появилась возможность оказаться в тех краях, надо было ее использовать. Откуда такое странное название? «Семь обезглавленных шаманов». Каргач, не любивший пустых разговоров, ответил мне, что когда семь доверенных Чингисхану шаманов спрятали в пещере его сокровища, кто-то из сыновей великого завоевателя, то ли Джучи, то ли Угадей, то ли Джагатай, приказали семерым воинам отрубить головы шаманам, обезглавленных мудрецов усадили в пещеры с сокровищами, и каждому положили его голову на колени. По древнему поверью, человек с отрубленной головой на коленях источает вокруг проклятие от страшной силы. Никто не сможет совладать с этой силой и захватить сокровища Чингисхана, пока сам великий завоеватель не возвратится в круг живых и не воскресит шаманов. Тех семерых воинов, что рубили головы шаманам, неподалеку от пещеры проткнули копьями семь других воинов. Но и копьеносцы пали от семи стрел, когда выбирались из проклятого ущелья. Семь лучников тоже долго не прожили. Их отравил один из сыновей Чингисхана. «Ступайте по следу моего отца и посмотрите, не спорят ли о его будущем белая, красная и черная смерть», — приказал он покойникам. Каргач рассказывал неохотно, при этом ворчал, дескать, «И так грешим, собираемся проникнуть в запретное ущелье, а я еще разговорами и вопросами будоражу древнее проклятие. И чего этих хардеев так тянет в окаянное ущелье?» — сокрушался Каргач. «Нигде их столько не встречал. Видать, бесов от бесовского не отвадишь». «Кого ты имеешь в виду?» «Ясно кого», — ответил старик. «Козлов этих горных. Есть в них что-то недоброе, бесовское».